Глава 30. В небесах разворачивалась свирепая война. Несколько драконов кружили под дымными облаками над местом боя, частью улицы, обстреливая ее с разных сторон направленным огнем. Пространство наверху являло собой сплошь огонь и дым вперемешку. Магические машины забыли про легкую добычу в легковой машине, вынужденные теперь защищаться сами. Некоторые еще пытались и нападать. Бумажные самолетики выпустили следующую партию игольчатых банок, но не учли, что драконья шкура непробиваема. А нервная чесотка привела к тому, что драконы одновременным выбросом огня испепелили один из бумажных самолетиков вместе с его содержимым. Селена могла бы поклясться, что не просто с содержимым, но и с мини-заводом по изготовлению игольчатых банок. Второй ночной убийца пытался спрятаться внутри дома. Два дракона, видимо, договорившись, облетели нужный этаж с обеих сторон и одновременно выпустили яростно-желтую реку по окнам. Девушка поняла это, когда увидела, что и с той, и с другой стороны дома пролетело могучее пламя, выбивая окна. «Джари, быстрей! Пожалуйста, быстрей!» Как она жалела, что не может сидеть рядом с ним. Машина попятилась, врезавшись в обломки монстра. Селена, стоящая у разбитого окна дверцы в салон, ахнула, когда гигантская ручища, в которую, буксуя, толкалась их машина, внезапно дрогнула, а пальцы, до тех пор растопыренные, сжались, почти поймав автомобиль. Машина дернулась. Шелестящий свист сверху опахнул дымом и горячим обжигающим воздухом. Крепкие когти вцепились в ручищу монстра и легко подняли ее в воздух. Машинально поднимая глаза вслед ей, девушка с заледеневшим сердцем смотрела, как громадные толстые пальцы монстра сжимаются и разжимаются даже в воздухе. Дракон бросил свою добычу куда-то на газоны, где та с грохотом развалилась полностью на детали, поблескивающие при свете огня. Затем дракон вернулся и страшной лавиной огня сбросил с дороги остатки монстра, мешающие машине проехать. От скрежещущего металлического грохота и гудения яростного огня пассажиры чуть не оглохли. Будто попали в громадную, ссыпаемую чудовищным великаном струю запчастей. Джари больше не сомневался, сможет ли он пробиться сквозь этот ад. Он гнал машину так, словно за ним неслись все машинные демоны пригорода. Пара игольчатых банок столкнулась с машиной только раз. И то, кажется, нечаянно. Селена, мимоходом пожалев, что нельзя закрыть окно чем-нибудь твердым, пробралась к перегородке между салоном и водительской кабиной. «Джари, только не останавливайся! Только не останавливайся!» Он кивнул, не глядя. Присмотревшись к его напряженной, хищно согнутой спине, девушка уверилась, что он понимает, почему нельзя останавливаться, пока они не будут в деревне. Пусть им придется доехать только до моста, а дальше пройти мост пешком. Главное, все-таки не останавливаться. Она вернулась, села на одну из скамей, рядом с безучастным, все еще не пришедшим в себя, Конором. Обняла мальчишку, прислонила к себе. Начала, пользуясь передышкой, разбираться, что происходит. Девочки-оборотни перекинулись в человеческую форму и помогают малышам. Берил тихонько плакал. Игольчатые банки здорово порвали ему руку. Ему больно и плохо. В салоне машины у многих раны. Он чувствует запах крови, он знает, что немного крови, и ему станет легче. Теперь-то Селена это понимает. Его пытается утешить Вильма, но она дать крови малышу Берилу не может. Сама слишком тощая. Другие девочки смотрят на него с опаской. Моди ожидаемо с ненавистью. Но как раздуваются ноздри маленького вампира, нагнувшего голову, чтобы никого не видеть, как он горестно шмыгает носом. Избавление от боли, вот оно, совсем рядом и недосягаемо. «Берил, подойди». Цепляясь за всех, кто мог бы помочь шагнуть пару раз, Берил оказался рядом. Селена уже засучила рукав джемпера, обнажив кисть незанятой руки. «Пей». Мальчик сглотнул, осторожно взялся обоими руками за ее кисть. Селена постаралась не содрогнуться от острой боли и мельком перехватила новый брезгливый взгляд Моди. Вызывающе вскинула подбородок. «Попробуй только что-нибудь сказать». А потом усмехнулась. А ведь не выскочил. Хотя была возможность остаться в городе. Она же предупредила, что повезет их в деревню. Что же заставило его остаться? Желание оказаться в раю, где главная благодать – безопасность? Или все правильно, они лишили его недавнего пристанища? Подросток, кажется, удивился ее усмешке, но смотреть перестал, отвернулся. Девочки тем временем, облегченно вздохнув, принялись проверять, много ли пострадавших и насколько тяжело. Тряпок мало. Одними и теми же протирали кровь и оставляли их на ранах лишь до тех пор, пока кровь не подсыхала. В поездке было тяжеловато обихаживать всех как надо. Джари вел машину на такой скорости, что удивительным казалось, как они до сих пор не перевернулись. Приглядевшись, девушка обнаружила, что они уже несутся по набережной. Поскольку от моста они, в общем-то, далеко не отходили, значит, вот-вот окажутся там, где самым трудным будет перевести через мост парня и девушку. Девушка, кстати, уже приходит в себя. Пару раз она самостоятельно открывала глаза, полуслепые от непонимания, где она находится и что с нею. Селена тихонько вздохнула. Надо бы спросить Джари, можно ли этим двум отдать все свои браслеты, чтобы они хоть на ногах держались, а уж довести нетрудно. Даже дети помогут им добраться до машин. Рука начала неметь, а пальцы холодеть. Девушка взглянула на Берила. Его рука, покрытая пятнами его собственной крови, кажется, уже исцелилась. Он словно почуял взгляд и осторожно оторвался от ее кисти. Погладил прокус, как Мика в первую встречу, да так и сел у девушки в ногах, держась за ее ботинок. Сама же Селена осторожно приподняла подбородок Конора, заглянуть ему в лицо. Все такое же, отрешенное, хотя глаза закрылись. Что уже хорошо. Видеть в его обычно таких живых глазах металлический блеск невыносимо. Сколько времени будет продолжаться в нем этот странный процесс? Стоит ли все-таки остановиться и просить подмоги у координатора? Нет, за помощью можно будет обратиться, когда они уже будут в деревне, а иначе наперекосяк пойдет все, что девушка задумала. Она все так же осторожно, чтобы никого не потревожить, слегка вытянулась, выпрямив спину, чтобы посмотреть на водительскую кабину. Джари сидел за рулем, привычно собранный. Только вот в зеркале наверху отражалось такое сосредоточенное его лицо, как будто он и не думает о дороге и об опасностях. Как будто напряженно размышляет о чем-то ином. О чем же? Будто эхом фраза Хельми «Я с вами». Почему мальчик-дракон не захотел остаться с драконами? Они же прилетели ради него. Быстрое движение рядом, раскосые глаза Хельми взглянули, словно он услышал мысленный вопрос, и снова опустились. Резкий поворот и резкая остановка. «Выходим», — скомандовал Джари. И все высыпали из машины. Начало забитого машинами моста. Черная синь предрассветного неба. Зябко, прохладно. «Селена, надень этим двоим браслеты. Хельми, быстро ко мне», — велел Макс видом решившегося на заранее провальное дело. Джари нервничал так, что заметила не одна лишь Селена, только что вытащившая девушку из машины и посадившая ее на пласт асфальта. Дети мгновенно обернулись на его странный голос. Правда, оборотень-подросток смотрел просто внимательно, а вот Моди с приблизившимися к нему двумя друзьями, которые оставались, как и он, при Стефани, сразу насторожились. «Хельми!» – спокойно напомнил о себе мальчик-дракон, встав рядом с Джари. «Хельми, на тебя надежда», — обманчиво спокойно сказал маг. «Делаем следующую вещь. Я читаю заклинание, раскрывающее сознание человека. Ты идешь по нити заклинания и зовешь Конора. Примерно то же самое вы с Селеной сделали недавно. На все про все у нас минуты две. Согласен ли ты, Хельми?» «Хельми, согласен». Маг положил ладони на плечи бесстрастно смотревшего сквозь него Конора. Наклонился над ним и быстро заговорил что-то, чего не понимала Селена. Это оказался не тот язык, к которому она уже привыкла, которым с самого начала легко овладела. Чувствовался странный, возможно, старинный язык, в котором звучали лишь слабые отголоски современного в этом мире. Джари говорил, отчетливо произнося все слова, несмотря на то, что явно спешил. Прислушиваясь к загадочным, звучным и даже красивым словам, Селена поняла, что маг повторяет от силы три предложения. Она уже начала запоминать заклятие, как вдруг Джари быстро встал за спиной мальчишки, на ладони с плеч Конора не снял. Шагнул Хельми, заглянул в глаза мальчишки-мага. Заклинание маг теперь читал шепотом, с надеждой глядя на мальчика-дракона. Конор вдруг быстро и тяжко задышал, словно просыпаясь от кошмарного сна. Откинул назад голову. Джари снова произнес все те же слова. «Хельми вызвал Конора», — насмешливо сказал мальчик-дракон, а Селена потрясенно подумала. «Какой-то экзорцизм, ей-богу! Из человека дозвались человека!» Мак развернул мальчишку лицом к себе. «Конор, Ты меня слышишь? Ты меня видишь?» «Слышу и вижу», — недовольно сказал Конор, передергивая плечами под его ладонями. «Что еще?» «Ничего особенного», — сухо сказал маг. «Ты кое-что проспал. Так что соберись сейчас. Нам понадобится любая помощь, пока переходим мост». «Скажи ей, кто такое? Селена бы, по крайней мере, в обморок грохнулась». Мальчишка же лишь удивленно вздернул бровь. Он только что был у дома, где кипела схватка с игольчатыми банками, а ему говорят про мост. Но Конор и правда быстро пришел в себя. Заглянул в салон машины, которую теперь он моментально сориентировался, придется оставить, и вытащил оттуда свое оружие, ружье. Из тех, что конфисковали у липовых полицейских. Селена с облегчением усмехнулась и взяла свое. Молодую пару, если, конечно, эти двое были парой, повели старшие девочки. Сейчас это стало возможным благодаря браслетам. Двое послушно перебирали ногами, но пока не совсем осознавали, куда их ведут. Хотя и начинали робко интересоваться происходящим, с недоумением поглядывая по сторонам и на детей. «И то хлеб», — вздохнула Селена. Для нее сейчас настоящим чудом было возвращение Конора. И это возвращение перевешивало любые неурядицы. Рядом незаметно оказался Джари. «Нам придется ехать в одной машине», — тихо сказал он. «Если поедем на двух, драконы остановят ту, где едет Хельми». «Так ты понял, что именно я сделала?» Тоже тихо обрадовалась девушка, осторожно поглядывая вокруг, не подслушал бы кто. «Еще бы не понять», — пробормотал Джари. «Но самое прекрасное сейчас — это то, что понял и Хельми. А что еще важнее, без слов согласился с тобой». Только когда доберемся до деревни, не забудь, что ты хозяйка места. Даже драконы не посмеют что-то сделать без твоего согласия. «Пространство меняется. Нехорошо как-то», — сказал Конор, догнавший их. «Пойти побыстрее немного. Мы уже сколько времени плетемся, а до середины моста еще не дошли». «Как себя чувствуешь?» — спросил маг. «Голова болит. Ну так, ноет чуть-чуть. Переживу». Конор быстро прошел вперед. С одной стороны от него немедленно встал Мика. С другой — Хельми, рядом с которым, как обычно, незаметно и чуть в стороне оказался Колин. Все, кроме Колина, были вооружены огнестрельным. «Пространство меняется, говоришь», — задумчиво про себя сказал маг, настороженно прислушиваясь к предутренней тишине. «Селена, помоги девочкам с этой девушкой, а я, пожалуй, снова возьму парня на закорке. Надо бы поторопиться. Чутью Конора не доверять глупо». Он в три шага догнал плетущегося парня, то и дело падающего, ноги подламывались на руки девочек, ведущих его, и, ни слова не говоря, взвалил его себе на плечо. Тот не сопротивлялся. Насколько поняла Селена, сил у бедолаги не было на сопротивление или хотя бы на возмущение. Сама она встала с другой стороны от ринд, которая почти тащила девушку и, подставив плечо полуобморочной, приняла на себя почти весь ее вес. Вздох со стороны девочки-оборотня заставил ее усмехнуться. Сильным шагом шедший мимо Джари взглянул на Селену, и ей показалось, он улыбнулся ей. Она улыбнулась в ответ, не беспокоясь, увидит ли он ее улыбку. Знала, почувствует. На предостережение очнувшегося Конора остальные почти не обратили внимания. Усталость брала свою, соображали плохо. Только скорость передвижения увеличили. Поэтому, когда перед Селеной шагах в семи камень квадратной формы метр на метр внезапно взорвался, она откачнулась от взрыва так, что чуть не упала назад. В общем отчаянном визге детей она расслышала вопль Мики. «Бум-бумы!» — почти тут же повелительный крик Конора. «Уходите! Мы догоним позже!» И послышались резкие выстрелы. Вот уж когда Селена пожалела, что не взяла с собой браслет с Илией. Та все-таки военный человек и, может, что-то и посоветовала бы в любой ситуации, а особенно теперь, когда устали так, что мозги работают плохо. Да что сейчас-то об этом жалеть? Но когда в очередной раз она в панике обернулась, то увидела, как со стороны пригорода низко над землей летят драконы. В груди потеплело, и даже сил прибавилось, хотя казалось, что ноги превратились в неуклюжие, раздутые усталостью столбы. Выстрелы продолжались, как продолжалось и металлическое пощелкивание бегущих по мосту ножек крабов. Каким долгим казался этот мост, который Селене уже не один раз пришлось пройти туда и обратно. Мальчишки жестко держали одну и ту же дистанцию между собой и крабами, а то и успевали отстреливать их на такой скорости, что расстояние между основной группой беглецов и машинными тварями увеличивалось. Далее почти одновременно произошло два события. На крабов налетели драконы. Освобожденные от обязанности отстреливать ногастых монстриков, мальчишки немедленно побежали к остальным на помощь. А тут и конец моста. А вон и машина. «Все в одну машину!» — крикнул Джари. Селена оглянулась, боясь, что Мика будет возражать, напоминая, что есть и вторая. Что не обязательно тесниться в одной всем вместе. Но Мика мчался, не сбавляя шага, к их собственной машине. Селена быстро передала бывшую пленницу Вильме, чтобы быть наготове, с оставшимися тремя камешками-лимонками в кармане и с собственным ружьем. В пару к Вильме, как ни странно, поспешил встать Моди. Ринд было оглянулась на них, но не подошла. Подростки смерили друг друга взглядами, но на разговоры времени не хватало. Оба подхватили слабую подвальную девушку под руки и быстро повели к машине. Мика прыгнул в кабину, когда Конор и Хельми выстрелили, сбив с парапета двух прорвавшихся крабов. Те думали тяжком-молчком и сбоку пробраться к вожделенной добыче. С металлическим дребезгом оба монстрика свалились с парапета. Внизу раздался всплеск. Бегущих изо всех сил Конора и Хельми втянули в пассажирский салон. Колин впрыгнул сам и крикнули Джаре, что ехать можно. Мальчишки немедленно встали у окна задней двери и подняли стекло. Оба всунули в образованную амбразуру дуло ружей и сосредоточились. Через минут пять стало понятно, что на ровной дороге крабам соревноваться в скорости с машиной нечего. Машина от моста уходила с большим отрывом. Еще некоторое время мальчишка-маг и мальчик-дракон отслеживали тылы, а потом закрыли окно и сели с обеих сторон от дверцы. «Кажется, сейчас начнется самое веселье», – пробормотал Конор, прислушиваясь к гудению, приближающимся с двух сторон. «Что еще?» – резко спросил Моди. «Хочешь узнать? Выгляни!» – мирно предложил ему Конор, но в спокойном голосе мальчишки Селене послышалось явное превосходство. «А что, сказать трудно?» «Да нет», – уже снисходительно ответил Конор. «Но, может, лучше тебе о том, что происходит, не знать?» Он вздернул в откровенной насмешке верхнюю губу, а потом добавил. «Спокойнее спать будешь. Там все равно ничего не видно», – примирительно сказал Моди. Потом оглянулся и со вздохом сказал. «Я бы предпочел, чтобы и здесь было бы чуть-чуть светлее, но...» Огоньки на ладонях вспыхнули сразу у обоих. У Конора и у Хельми. Мальчишки переглянулись и засмеялись. Кажется, не только Моди устал всматриваться во тьму. И остальные потянулись посмотреть на огонь. Даже Селена, которая думала, что привыкла действовать во тьме, сейчас с благодарностью смотрела на теплое желтое пламя на детских ладонях. И именно сейчас, когда гудение машинных демонов торнадо становилось все более явственным, а свист драконьих крыльев постепенно тонул в нем, очнулась подвальная девушка. Она оглядела сидящих в полумраке, потом уставилась на огни, пляшущие на ладонях мальчишек, и сипло спросила. «Что происходит?» «Не бойтесь», — сказала Селена. «Объяснить сейчас, что происходит, довольно сложно, поэтому я скажу, что произойдет чуть позже. Где-то через полчаса мы окажемся в деревне, где вас всех накормят. Потом будет возможность умыться и залепить раны, у кого они есть, целебными настоями и мазями. А потом мы покажем комнаты, где вы сможете выспаться. Комнаты будут с кроватями. Пока все». «Звучит удивительно хорошо», — сказала девушка тоненьким голосом. «Меня зовут Селена». «Аздис». «А как зовут вашего друга? И кто вы? Как попали к Стефану?» «А Викар тоже здесь», — оживилась Аздис. Облизала сухие губы до шартом, поискала глазами парня, увидела. Слабо улыбнулась. «Викар, мы помощники военного интенданта. Нам было поручено просмотреть несколько складов в пригороде. У порога одного мы наткнулись на мародеров, среди которых был Стефан. Нас заперли в одном помещении, а потом Стефан пришел без своих подельников и вывел нас. Сказал, что хочет помочь, а сам запер нас в другом подвале». Она замолчала, не договорив. Сначала Селена не поняла, а потом взглянула внимательней. Девушка устала, слишком истощена, а тут еще машина подпрыгнула, свернув с ровной дороги к полям. Селена еле успела придержать девушку, чтобы она не стукнулась головой. Аздис была невысокой, лицо несколько кругловато, хотя и совпалыми от давнего недоедания щеками Селена остро пожалела, что взяла в дорогу очень мало еды. Небольшие темные глаза постепенно становились ярче и оживленнее. Всклокоченные темные волосы до плеч были невообразимо грязны, а в целом девушка, как ни странно, очень сильно была похожа на своего товарища, на Викара. Селена вдруг улыбнулась и склонила голову, чтобы Аздис не заметила улыбки. Не поймет ведь, обидится. А Селене подумалось, что Аздис и Викар – люди, вместе пережившие многие беды, а еще плюс ко всему здорово похожи. Может, они станут настоящей парой? Говорят, что чаще сходятся люди, именно внешне похожие. И пока машина, слегка подпрыгивая на кочках, мчалась по кукурузному полю к реке, Селена, стараясь не прислушиваться к грохоту машинных демонов и свисту крыльев драконов, которые, казалось, устроили битву прямо над их головами, пыталась мечтать. А вдруг они поженятся и останутся в деревне? Этим двоим в деревне должно понравиться. Здесь сытно, безопасно. А еще будет здорово, если они грамотные. Можно предложить им должности учителей, чтобы научили детей хотя бы самому элементарному. Машина подпрыгнула так, что подпрыгнули и сидящие на полу. Аздис схватилась за Селену. «Что это? Мы едем по полю. А что такое громкое?» «Ничего особенного», — сказала Селена, с трудом удерживаясь от такой же снисходительной усмешки, как у Конора. «Всего лишь машинные демоны разыгрались». «И вы не боитесь?» «Нет, нас сопровождают драконы», — выговорила Селена и не выдержала, улыбнулась. «Звучит-то как солидно». От двери ей улыбнулся Хельми. «Откуда здесь столько детей?» — громко спросила девушка, кажется, таким образом надеясь перекричать грохот торнадо и мощный свист драконьих крыльев. «Из пригорода? Разве вы никогда их не видели?» — удивилась Селена. «Нет, Стефан никого и никогда не впускал к нам. Их видела только я», — спокойно сказала Вильма, обнимавшая одного из малышей-оборотней. «Я вижу. Иногда спускалась к подвалу. Дверь там всегда закрытая. Но я видела их и так». «Дамы, на секундочку притихли, пожалуйста!» — крикнул Джари. «Переезжаем реку, а там до дома недалеко». И Селена вздохнула от души. «Какие чудесные слова! До дома недалеко!»